Среда, 18 июня, 11:00, Управление полиции Гамбург. Темные круги вокруг запавших глаз Фабеля и синее пятно на шее были единственными свидетельствами недавнего нападения. Вдобавок он с трудом поворачивал голову, когда нужно было посмотреть вправо или влево. В половине девятого его выписали из больницы, и он поехал домой, чтобы принять душ и переодеться. Смыв с себя больничный запах, он засел за полученные от Фолькера документы о тайной операции с участием Ганса Клугмана и Тины Крамер. Официальная цель операции была обозначена как сбор информации о конкурентной борьбе между мафиями, а именно о вторжении новой украинской группы в те области преступной деятельности, которые уже давно контролировал Улугбай. В деле имелось разрешение Министерства юстиции на прослушивание телефонов в квартире, которую снимал Клугман. Упоминаний об установке какого-либо видеооборудования или подслушивающих устройств Фабель не обнаружил. Согласно документам, Тина Крамер выполняла чисто техническую функцию, служила связной между Клугманом и Фолькером, передавала инструкции ему или записки от него, снабжала его наличными, чтобы он не имел прямых контактов со службой безопасности, и за его денежными делами нельзя было проследить. Встречаясь с Клугманом на квартире, которую она якобы у него снимала, Крамер была обязана всякий раз оставаться там на ночь. Таким образом, потенциальный хвост Клугмана не имел возможности и соблазна переключиться и проследить ее до одной из явочных квартир, где она встречалась с офицером БНД. В действительности Тина Крамер жила в собственной квартире в Аймсбюттеле, достаточно далеко от Санкт-Паули, что более или менее гарантировало ее от случайной встречи с кем-либо из подозреваемых в супермаркете или на улице. Были продуманы сложные меры безопасности. В любой из явочных квартир, зайдя туда по делу, она должна была оставаться не менее часа. И к себе домой после посещения квартиры Клугмана она возвращалась, только зайдя на одну из явочных квартир и пробыв там не менее часа. В итоге она, подобно Клугману, могла месяцами не бывать в бюро БНД или БАО. Тот, кто вздумал бы следить за ней, решил бы, что она, проститутка, просто посещает своих постоянных клиентов. После явочной квартиры Крамер окольными путями возвращалась в Аймсбюттель, заранее оговоренными способами избавляясь от возможного хвоста. Бедняжке всякий раз приходилось весьма долго добираться к себе домой. Парадоксальным образом, сам резидент Клугман был избавлен от необходимости вести шпионские игры. Перед ним стояла одна задача — настолько погрузиться в жизнь того, за кого он себя выдавал, чтобы не играть заученную роль, а просто жить жизнью бывшего полицейского, который волею судеб оказался очень близко к дну общества и находится где-то на обочине преступного мира, в надежде когда-нибудь выйти на большую дорогу и стать настоящим мафиозо. Контакты с начальством в этом случае не только рискованны, но и выбивают агента из его повседневного бытия. У Клугмана оставались две горячие линии связи с миром, в котором он не был подлецом и предателем, Тина Крамер и сотовый телефон, соединяющий его с Фолькером. В досье фигурировали многочисленные подробности преступной деятельности организаций Улугбая и Варасова, а также других, более мелких банд. Но о головной группе новой украинской мафии не имелось никакой информации, хотя именно она выросла в главную гамбургскую проблему последнего времени. В распечатках подслушанных телефонных разговоров, которые Клугман вел из квартир Моник, тоже ничего интересного не имелось. В документах чего-то не хватало. Фолькер клялся и божился, что это вся история. Однако Фабель нутром чуял, Фолькер опять что-то придержал, возможно, самое важное. По просьбе Фабеля Вернер Мейер к его приезду собрал расширенный состав следственной бригады. Войдя в комнату и видя устремленные на него взгляды, Фабель невольно подобрался, стараясь, невзирая на свое физическое состояние, казаться бодрым и целеустремленным. Дважды хлопнув ладонями, чтобы стихли последние разговоры и все сосредоточились, Фабель сказал: «Вижу, все на месте. Отлично. Мария, есть что доложить?» Мария Клея вышла к доске. На ней были элегантная бледно-синяя блузка и дорогие серые брюки, на которых черная блямба кобуры выглядела совершенно неуместной. «Я разыскала члена храма Асатру, некто по имени Бьорн Янсен. В Шанценфюртеле он содержит магазинчик с книгами «Движение. Новая эра». Он же владелец веб-сайта «Одинистов» или «Ассатристов», уж не знаю, как их правильно величать. «Лучше всего называть их кучей дерьма», — вернул Вернер Мейер. Все загоготали. Мария обиженно поджала губы. Она старалась быть деловитой, а этим лишь бы поржать. Я вышла на него через интернет. На вопрос, что он знает о храме Асатру в Гамбурге, он сразу же без смущения сообщил, что сам член этого объединения и даже является одним из его высших жрецов. Он утверждает, будто в их действиях нет ничего нелегального или безнравственного, и описывает этот культ как празднование жизни. Я ездила к нему, и мы обстоятельно беседовали. Йенсен производит впечатление вполне безобидного чудака, а вся группа — интеллектуалы, играющие в экзотическую религию. «Будем копать дальше, шеф?» «Посмотрим по обстоятельствам». Фабель повернулся к Вернеру Мейеру. «Что-нибудь новенькое о Максвейне?» Наступила очередь Вернера Мейера выйти к доске. В руках у него был листок бумаги. «Я тут кое-что про него собрал. Итак, Джон Андреас Максвейн». Один Фабель произносил эту фамилию правильно, на английский манер. «Максвейн». Остальные и Вернер Мейер в их числе произносили, как пишется, с твердым немецким «в». Родился в 1973 году в Эдинбурге. Отец — совладелец эдинбургской бухгалтерской фирмы. Мать — немка из Касселя. Учился в дорогой частной школе. Окончил Эдинбургский университет. Тут Вернер Мейер осекся и заглянул в бумажку. «Хэриот Ватт». «Университет Хэриот Уотта», — поправил Фабель. Затем учился в Гамбургском техническом университете на факультете вычислительной техники. «Вот почему он так ловко посылает электронные письма. Профессионал!» — вставила Анна. «Постоянно проживает в Германии», — продолжал Вернер Мейер. «Но подданство получить не пытался. В качестве свободного консультанта сотрудничает с компанией Altel Publishing Group. Ни в Великобритании, ни у нас не имел никаких неприятностей с полицией, даже за превышение скорости ни разу не штрафовали». Вернер Мейер окинул присутствующих лукавым взглядом, словно спрашивая, можно ли доверять человеку, который ни разу в жизни не превысил скорость на дороге. «Спасибо, Вернер. А что дало наблюдение? Анна, у тебя есть новости?» Анна и Пауль обменялись быстрыми взглядами. Фабель заметил это и протянул. «Ага. Ну-ка, ребята, выкладывайте все без утайки». Анна коротко изложила события предыдущего дня. «Так-так», — протянул Фабель сделанным изумлением. «Любопытный результат слежки за подозреваемым. Любовное свидание с ним. Насчет любви не знаю, но какой женщине нелестно, что ее приглашают на свидание?» — кокетливо улыбнулась Анна Вольф. Фабель посерьезнел. «Рад, что вы между делом находите время забавляться, комиссар Вольф. — сухо сказал он. «Послушайте, шеф, не сердитесь. Разумеется, я могу выйти из группы наблюдения и не явиться на свидание с Максвейном. Но подумайте сами, за пару часов с ним я могу выведать о нем больше, чем мы узнаем за месяц круглосуточного наблюдения». «А что, если он наш серийный убийца?» — взволнованно сказал Пауль. «Ты можешь стать его следующей жертвой!» Фабель посмотрел на хорошенькое личко миниатюрной Анны Вольф, на вид почти девочка, и ощутил к ней отеческую нежность. «Согласен с Паулем. Не нравится мне эта идея, Анна. Подвергать вас такой дикой опасности. Тем не менее, я подумаю над вашим предложением». Пауль Линдеман недовольно фыркнул. Фабель пропустил это мимо ушей, но решил, что если позволит Анне встретиться с Максвином, то именно Пауль возглавит команду подстраховки. Он явно к ней неровно дышит и в случае чего жизни своей не пожалеет, чтобы выручить из беды. «Ладно, Анна, положите мне на стол к концу дня подробный план операции с Максвином», — сказал Фабель. «Если он покажется мне убедительным, с разумной степенью риска, то я дам добро. Разумеется, при вас должен быть жучок, чтобы команда подстраховки была в курсе всего происходящего». Анна сделала игривую мину. «Соблазнение в прямом эфире? Думаете, это самый лучший вариант?» Поскольку шеф, не склонный сейчас шутить, сурово молчал, она быстро поправилась. «Сделаем, как вы советуете, шеф». У Фабеля голова раскалывалась от боли. От яркого дневного света резало глаза. Он покосился на часы 00:30. Новую таблетку боли утоляющего можно принять только через час. «Что у нас с Ангеликой Блюм?» — спросил Фабель, массируя себе виски, чтобы снять боль. «Есть новые материалы». «Я собрал все, что мог о ее профессиональной карьере», — сказал Вернер Мейер, и натолкнулся на пару-тройку весьма любопытных фактов. «Помните выставку этих ужасных картин Марлис Мейнцель в Бремене?» Фабель заинтригованно кивнул. «Так вот, Марлис Мейнцель до того, как заняться подкладыванием бомб в торговых центрах, работала репортером и карикатуристкой в левацком журнале «Дух времени», главным редактором которого был тогдашний любовник Ангелики Блюм. Она и сама там подрабатывала. «Марлис Мейнцель и Ангелика Блюм были знакомы, а может и дружили?» «Знакомы были, вне сомнения, а насчет дружбы ничего не знаю. Впрочем, мы с вами можем уточнить это у тогдашнего бойфренда Ангелики Блюм». «Я-то вам зачем нужен?» — озадаченно спросил Фабель. «О, полагаю, вы с удовольствием присоединитесь ко мне», — сказал Вернер с лукавой улыбкой. «Даже криминаль-директор Ван Хайден наверняка попробует напроситься на этот разговор». «С какой стати?» «Да потому что тогда другом Ангелики Блюм на протяжении 4 лет был некий левацки настроенный молодой адвокат и журналист с большими политическими амбициями. Его звали Ганс Шрайбер». Фабель вытаращился на Вернера Мейера. «Ганс Шрайбер?» «Который Ганс Шрайбер?» — в растерянности спросил он. «Теперешний первый бургомистр Гамбурга?» «Ага, он самый». Фабель довольно хмыкнул. «Что еще?» «Эрика Кесслер. Ближайшая подруга покойной Ангелики Блюм работает на телерадиостудии. Я беседовал с ней по телефону, дамочка ершистая и в разговоре непростая, но смерть подруги произвела на нее очень тяжелое впечатление, и она готова с нами сотрудничать. Похоже, ей кое-что известно о том, над чем именно работала Ангелика Блюм в последнее время. Я уже договорился о встрече». «Молодец, Вернер. А что насчет старика, который напал на меня в квартире покойной?» «Увы, тут глухо. И не потому, что мы мало старались». Оставшаяся часть совещания была посвящена распределению обязанностей на новом этапе следствия. Когда Фабель уже собирался всех распустить, зазвонил его сотовый. Он узнал голос и сказал в трубку: «Подождите секундочку». Затем двумя фразами закончил совещание, торопливо перешел в свой кабинет и приложил телефон к уху. «Махмуд, где вы, черт побери, пропадали? Я волновался. Послушайте, забудьте все, что я спрашивал про украинцев и про убитую женщину. Мы уже выяснили, кто она такая. А для вас попытка узнать еще что-нибудь может иметь роковые последствия. Так что держитесь от этого всего подальше. Про опасность я отлично понимаю, Йен, да только, похоже, поздно я на чем-то прокололся. Как не осторожничал, где-то дал маху. За мной следят. Поэтому я на некоторое время залягу на дно. А вы пока займитесь человеком, имя которого я для вас раскопал». «Что за человек?» «Ветренко. Василий Ветренко. Больше известен просто как полковник Ветренко». «И что он собой представляет?» «Йен, это дьявол во плоти.